«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад. И я представляю нашу очаровательную сегодняшнюю гостью, одного из представителей нового поколения в российской политике, помощника депутата законодательного собрания Светлана Григорьева. Светлана, здравствуй. Добрый день. Светлан, я анализирую вот то, что сейчас происходит в российской политике, стал обращать внимание на некую тенденцию, что очень много появляется новых лиц, далеко, скажем так, моложе, чем 30 лет. И если раньше это были какие-то популистские движения, типа там большой тусовки на Селигере, большая тусовка там в Ярославле, etc., то сейчас люди начинают заниматься конкретными делами. Вот. Чем это вызвано? Это вызвано, скорее всего, возможностью и желанием найти себя в политике и просто попробовать себя, приобрести какой-то опыт, которая пригодится не обязательно на политической карьере, а вообще в жизни. Это тот объем, который достается один раз в жизни, возможно, который надо взять, извлечь из него все возможности для дальнейшего своего развития. Вот. А как дальше пойдет, это уже зависит от желания человека. Будет ли он готов, будет ли он способен для того, чтобы реализовать себя в дальнейшем. Ну, скажи, пожалуйста, ты молодая, очаровательная девушка, знает там многих твоих сверстниц, своих ровесниц, у них абсолютно другие интересы. Я немножечко знаком с ритмом твоей жизни, то, чем ты занимаешься, и это нетипично. Вот что тебя сподвигло не развлекаться, а заниматься вот пахотой? Потому что я знаю, что там ты можешь в 11 часов ночи работать. Ну, это, наверное, у меня возникло с детства, когда еще в семье у меня привили такие обычные навыки, как желание совершенствовать себя, какой-то груз ответственности, который постоянно на мне лежал, ну и постоянно стремление к профессионализму какому-то в каком-либо деле. Это какое-то стало неотъемлемой частью моей жизни, что, поступив в ВУЗ, мне захотелось дальше пробовать себя в чем-то реализовывать. Если раньше это была музыка, церковное пение, которому я отдавала полностью почти все свое свободное время, то сейчас я, не предпринимая каких-либо больших усилий, ну, просто начала заниматься какими-то первыми шагами в политику, и, ну, вроде что-то получается. Но существует вообще мнение, что женщины, которые в политике, они не до конца реализованы в личной жизни, да, то есть там та же Ангела Меркель, Маргарет Тэтчер, которая говорила о том, что я была матерью ровно 10 минут, пока там рожала. Ну и таких примеров масса, там, в том числе на российской политической арене. У тебя нет опасений, что ты себя как женщина не реализуешь? Таких опасений нет, потому что препятствий для личной жизни вообще нет, но каждый человек всегда найдет время и на семью, и на какую-то дружбу с противоположным полом. То есть возможностей достаточно, но это уже зависит от желания человека. Чем он захочет заниматься, тем он и будет посвящать свою большую часть времени. Ну вот говоря о, например, российской истории, в дореволюционной России отношения там, между там, большевиками, меньшевиками, эсерами там, и так далее, они были возможны, то после революции большевикам было поставлено конкретное вот условие, что, ребята, если у вас жены принадлежат другим политическим течениям, то либо они вступают в ВКПБ, либо вы с ними расстаетесь. Вот если твой избранник будет принадлежать не к той политической партии, которую ты представляешь, твой выбор какой был, будет? Да, с удовольствием. Не нужно, чтобы это причиняло ущерб личной жизни. Сейчас такие случаи довольно-таки распространены. Главное, чтобы нужно оценивать все риски, возможные от таких решений. Ну, ты же уже взрослый человек, ответственный, и ты сам уже способен принять на себя такую ответственность. Вот. Я думаю, что здесь ничего серьезного нет. Практика таких плюралистичных браков существует, и, мне кажется, вполне успешно. То есть, вот. Ты, насколько я знаю, стажировалась несколько месяцев в Госдуме. Вот не расскажешь об этом периоде, потому что ходит масса легенд, что как только ты переступаешь порог этого здания, там ты видишь, с одной стороны, роскошь, с другой стороны, как народные избранники там публикуются чеки там, на 100 рублей и заказывают то, что нормальный человек в ресторане платит там 2-3 тысячи. Как это все вообще происходило? Что такое вообще Госдума, аппарат, и чем ты там занималась? Ну, это для меня было, безусловно, очень интересное время, которое позволило многое понять, ощутить свое место, оценить свои перспективы и понять, куда стоит двигаться, куда не стоит двигаться. Вот. Там шла речь не только о работе, а просто о самостоятельной жизни в Москве, о какой-то уже новой для меня социализации, общение с очень интересными людьми. Возможностей довольно-таки много. Можно настолько увлечься этой московской жизнью, что не хватит вообще времени на работу ни на что. Но так получилось, что я как туда пришла, я почти не отвлекалась от основного процесса, потому что это занимало очень долгое время в течение дня. Ну что ты там конкретно делала? Конкретное время. Там был у меня очень большой список, так сказать, обязанностей, которые были на меня именно доверены. То есть они были очень, и в том числе и с какой-то стороны рабочими, я сейчас их объясню, и где-то просто личные поручения. Например, ты приходишь утром, ты обязан проверить сначала обычные почтовые ящики, которых в количестве 3 штуки, то есть потом электронные ящики, потом очень много таких мелких деталей, постоянные телефонные звонки, связь со средствами массовой информации. Потом ближе к обеду уже начинаешь готовить какую-то справочную информацию, которую тебя попросили ставить. Поручили, наверное, все-таки. Не попросили. Ну да, это поручение, оно ответственное. Работа с обращениями, потом где-то нужно вызвать конкретных первых лиц на встречу. Потом подготовка различных законопроектов, запросов, то есть вообще список поручений, он безграничен. То есть это, конечно, отражает степень доверия депутата, то есть насколько тебя видят зрелым человеком, настолько тебе могут и доверить такую возможность. Вот. Скажи, пожалуйста, эти все мифы и легенды про дешевизну, про депутатский льгот, это правда или нет? Из льгот для меня только смутило это то, что депутаты отслуживаются в банкоматах без очереди, а все остальное, оно как обычные вещи, которые происходят в обычной жизни, то есть никаких привилегий нету. Что там спрашивали про столовую, то, если я не заказываю мясо, а я его не очень-то люблю, то, как раз на 100 рублей выходит, то есть там картошечка, компотик, какой-нибудь простой салатик, не все, конечно, могут таким питаться, но для меня нормально. Я знаю о том, что, несмотря на, опять-таки, юный возраст, ты уже подготовила для депутата, скажем так, законодательную инициативу, касающуюся отзыва народных избранников. Не расскажешь чуть подробнее об этой? Что вообще тебя натолкнуло на эту мысль, и в чем смысл этой идеи? Это такая была проходная идея, то есть постоянно помощник депутата, на него возлагается какая-то либо объем обязанностей. Для меня это касалось стороны законотворческой деятельности, и это была проходная идея, то есть она должна просто обсуждаться между собой в своем небольшой команде, и потом уже в дальнейшем принимается решение, вносить ее или нет. Вопрос, который я взяла на рассмотрение, это касался отзывов муниципальных депутатов, то есть по аналогии с советским периодом, когда народные избранники могли быть отозваны избирателями, то есть создавали специальные комиссии, которые сначала фиксировали те наказы избирателей, которые они обещали на себя возложить и их исполнить к определенному сроку. И потом они конкретно проверялись. И я предложила такую инициативу внести на федеральном уровне. То есть, поскольку я видел этот документ, это не просто инициатива, угу. Достаточно серьезный труд со ссылками на множество законов. И в двух словах, насколько я понимаю, что если депутат имеет наказы от избирателей, и не выполняет их, то, соответственно, он отзывается, причем даже без инициативы, насколько я понимаю, те же самые избиратели, а просто смотрится, вот он вошел с такими наказами, и если он их не выполнил, то он автоматически лишается должности. Я правильно уловил смысл? Не автоматически, там определенная процедура, она очень долго и имеет определенную регламентацию, не все так сразу и резко, но оно должно учитывать интересы избирателей. Если он не способен к реализации тех обещаний, ради которых его избрали, то, ну, то лучше туда не идти. Да. Ну смотри, у тебя есть понимание того, что любой депутат абсолютно любого уровня, который выходит с такой инициативой, это фактически самострел. Потому что ни для кого не секрет, что часть депутатов представляет, оно идет туда не ради работы, а ради звания, ради лоббирования тех или иных экономических структур. И, на мой взгляд, инициатива, в принципе, имеет мало шансов на успех, потому что никто не будет рубить сук, на котором он сидит. Это первый момент. И второй момент. Как так у нас хотят отобрать наши вожделенные корочки? Это самострел все-таки или не самострел? Нельзя называть его самострелом, потому что бизнес-структура – это минимальная часть. Главное преимущество оставляется все-таки тем специалистам, которые специализируются в области юриспруденции, там, конкретных областей наук, которые они впоследствии и работают и вносят вклад в этой сфере. Так что не думаю, что бизнес-структуры могут иметь огромное влияние, потому что они же не в частном порядке, а это в интересах конкретной фракции принимается такое решение. Не, ну подожди, еще раз. Есть экономические структуры, да, которые лоббируют тех или иных кандидатов, которые потом становятся депутатами. И в этом случае у него главная работа – это не работа с наказами, а именно лоббирование тех самых структур, которые его провели туда. И теперь у нас на самом деле сейчас уже даже во многих муниципальных образованиях прописан регламент отзыва депутатов там, в разных местах по-разному. Ну, например, самое простое, что достаточно, оказывается, 1% от избирателей, чтобы вопрос об отзыве того или иного депутата уже встал на сессии того или иного муниципального образования. То есть, например, там, при населении там, 30 тысяч собрать 300 подписей, и вопрос будет уже вынесен на заседание. Ты предлагаешь эту систему мало того, что упростить, ты предлагаешь еще внести фактически на законодательном уровне. Теперь я ставлю себя на место депутата. Если сейчас эта процедура, понятно, что свой своего кроют, на сессии мало кто будет голосовать, потому что каждый будет думать, а не я ли следующий, то сейчас фактически ты предлагаешь механизм, который депутату может отозвать автоматически. Кто на это пойдет? Кто на это пойдет? Ну, когда это войдет в систему, оно должно вводиться системно и во всех регионах, потому что этот вопрос решается на федеральном уровне в законе 131, который предусматривать будет это данное полномочие. Системность, она будет вызвана тем, что если депутат был избран от конкретной территории, то для того, чтобы в дальнейшем оказаться опять на этой территории, он будет действовать уже в интересах народа, поскольку дважды быть отозванным или неизбранным как-то не хочется. То есть он, если у него в первый раз не получится, то он будет свои стремления реализовывать, возможно, в следующем созыве. Ну, если население выразит доверие данному депутату. Сейчас этот законопроект, насколько я понимаю, он обработан депутатом Госдумы и будет вноситься на сессию, или я ошибаюсь? Будет. Мы постараемся. Смотри, вот представь, если благодаря этому закону депутаты начнут... Я почему говорил, что можно нажить много врагов? Депутаты могут лететь, что называется, одним за другим. Потому что сейчас происходит? Я работал на выборах. Я прекрасно вижу, что обращаются жители с тем или иным наказом. Депутат, который не знает, будет ли он избран или нет, он раздает обещания направо и налево, никак не задумываясь о механизмах их реализации. Я действительно сталкиваюсь с таким, что вроде даже они делают какие-то запросы, а им говорят, денег нет. Вот самое элементарное. И получается, что кандидат может раздавать направо и налево, а потом выясняется, что у него механизмов этой реализации не было вообще изначально. Так, может быть, каждый, вот, на мой взгляд, может быть, на этапе выборов уже, чтобы было видно, что человек проработал вопрос и юридически, и экономически. Вот, например, один из кандидатов дал обещание, что он повесит, сделает освещение на улице. Когда дело дошло до практики, выяснилось, что полномочий таких нету ни у муниципалитета, ни у депутатского корпуса. Получается, наказ он не выполнил, хотя он обещал. Вот как быть с этим? С чем? С тем, что люди раздают безответственные обещания. Ну вот смотри, если я сейчас... Да. Если они раздают безответственно, то возможность реализации должна быть также оценена комиссией, поскольку они должны соответствовать возможности быть реализованными. Если они не могут быть реализованными, то на них разбрасываться языком, так сказать, не стоит, вот, чтобы не вводить народ в заблуждение. Так как же тогда агитировать? Как агитировать? Должны быть содержаться те обещания, которые реально могут быть подкреплены финансовыми или какими-то другими ресурсами. То есть, например, если обещают, что постоянно будет поставляться молоко, то у него должно быть за спиной какие-то иметь договоренности с молокозаводом, там, либо являться его каким-то руководящим лицом. То есть, ну, у него должны быть реально сейчас в руках на момент избрания такой ресурс, вот. Ну, смотри, вот представь, я кандидат-депутат, ты тоже кандидат-депутат, мы приезжаем с тобой на одну и ту же территорию, я вдумчивый кандидат, допустим, или ты, например, вдумчивый, давай лучше ты будешь вдумчивым депутатом, ты берешь тот или иной вопрос, понимаешь, что его, тот наказ, который тебе пытаются дать, он может быть не реализован, и, скорее всего, не будет реализован. И начинаешь это жителям объяснять. Приезжаю я, который циничный кандидат, и говорит о том, что да нет, ребята, я все сделаю, вы будете получать по 50 тысяч, у вас будет пенсия 100 тысяч, вам будут бесплатные молочные реки, кисельные берега. Как ты считаешь, за кого проголосуют в этом случае? Я думаю, за того, у кого будут реальные возможности осуществить данные обещания. Но ведь никто же не знает. Ну, комиссия должна оценить, стоит ли допустить данного кандидата до выборов. Комиссия какая имеется в виду? Ну, комиссия, которая будет сопровождать этот процесс с момента регистрации кандидата и до завершения созыва. Вообще, на твой взгляд, вот я разговаривал когда с очень многими даже кандидатами, а очень до сих пор вот начинает складывается мнение, что кандидат, он мало того, что должен проживать на территории, от которой он избирается, причем абсолютно любого уровня, во-вторых, что сама по себе практика списочных кандидатов, она порочна, потому что, ну, я беру, там, формирую список, условно говоря, там, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев и господин Шойгу. Понятно, что такой список пролетает в любом территориальном абсолютно округе на раз-два. После этого эти трое людей, естественно, никуда не проходят, у них есть свои обязанности, и на их месте появляются абсолютно другие люди. Но люди-то голосовали за список, где были другие, вот как быть с этим? Поэтому есть мнение, что вообще надо список избирать, и только чтобы были одномандатники. Ну, сейчас такая практика, и она закреплена в законе, что не имеет значения, проживает ли данный кандидат на территории или нет, то есть он может быть вообще из другого муниципального образования, например, и реализовать это пассивное избирательное право. А то, что касается списка, то эти кандидаты, которые стоят выше, я считаю, что они имеют полное право на такое присутствие, поскольку это их общая партийная дисциплина, команда, то есть проходит сильнейший и за собой ведет эту команду. То есть даже если этот кандидат в дальнейшем не сможет в ближайшее время взять на себя такие полномочия, а оставит эту возможность и обязанность на своих коллег, то почему бы это право не развивать? Я считаю, что оно полностью конституционно и обосновано, то есть ничто не мешает для реализации. Я не говорю, что оно незаконно или неконституционно, но мне кажется, что логичнее, да, когда, ну, во-первых, если я, например, приеду в условный Ханты-Мансийск, не зная проблему, да, и буду там баллотироваться, допустим, у меня есть мощная финансовая поддержка, и есть кандидат местный, который знает всю специфику, но логичнее, что он должен проходить. В чем логичность, если эти первый кандидат, который из другого региона, он проходит от одной фракции, а кандидат, который живет на этой территории... Я говорю по одномандатному округу. По одномандатным округам? Ну, я не знаю, там не жители, я не знаю, чем они живут. Как я могу понимать, что я избираю для того, чтобы защищать их интересы? Я не знаю, в чем их интерес. Достаточно проголосовать за ту партию, чьи взгляды вы будете разделять. Нет, еще раз, я говорю сейчас про одномандатные. Давай разделим. Вот одномандатные округа, я считаю, что люди должны идти только от той территории, на которой они проживают. Ну, все же таки у одномандатных округов там все равно есть политическая принадлежность, как правило, у кандидатов. То есть, что мешает основывать свой выбор не на связи с личностью, даже если он с ней не знаком, а просто проголосовать за кандидата от той или иной фракции. Подожди, если мы берем сейчас предвыборную кампанию, да, предвыборное обещание 5 партий, я действительно проводил такой эксперимент. Я взял, заклеил название партии и положил перед избирателями. И люди читают и говорят, а в чем разница? Я думаю, что здесь есть дефект в политической просвещенности, и сейчас проходит много мероприятий, которые направлены на популяризацию политической активности среди молодежи. То есть этот недостаток, он всегда неизбежен, но предпринимаются максимальные усилия, чтобы эти политические различия можно было бы разделить, потому что я никогда, например, не спутаю центристскую, правоцентристскую партию, а также партию правых, то есть для меня это все раздельно. Подожди, вот давай сейчас возьмем, да, вот нынешнюю предвыборную кампанию, все говорят, отмена реформы ЖКХ, отмена вот этого, абсолютно все партии, да, там даже партии власти уже начинают об этом говорить. Это пенсионная реформа, это повышение прожиточного минимума и дальше улучшение экономики. Это абсолютно у всех совпадает. Ну, как же? Я думаю, что только одна из единственных партий, которая провозглашает... Давай без названий. Да. Я думаю, что все поймут, о ком идет речь. Партия, которая провозглашает защиту русских, русских территорий, русской культуры, заботе о интересах населения, то есть о стремлении достичь максимальный размер заработной платы, среднего и минимального уровня. То есть такие вещи, которые все время у них декларируют в программах, они неизменны, и по таким маркерам не различить партию сложно. То есть, подожди, вот. Я тебе назову еще две партии, которые говорят абсолютно то же самое. Ну, вот это не на первом месте у них, вот. Хорошо, ну вот если говорить, меня вот очень интересует вопрос. Недавно вот лидер одной из думских фракций достаточно жесткой форме высказал одобрение практически терактам, которые произошли в Европе. Он сказал, что это хорошо, что взрываются, и будут взрывать. Там, тем не менее, гибли люди. Вот это вызвало вообще бурю эмоций в соцсетях, достаточно негативную. Даже мне в кулуарных беседах люди говорили, что нам сейчас стыдно смотреть в глаза. Вот, или там этот же человек, он с исторической точки зрения иногда чушь несет явную, там, о том, что финский спецназ свергает царя там, и так далее. Вот что испытывает рядовой член партии, когда его руководитель, ну, извини, пожалуйста, на мой взгляд, несет явную чушь? Ну, я тоже согласна. Точнее, я тоже слышала об этих новостях, но я считаю, что как и любой видный деятель политической палитры, он имеет право на свое мнение, и то, как он сможет привлечь этими фразами своих избирателей или вызвать те или иные эмоции, на которые эти слова направлены, то это зависит от его деятельности, от его выбора. То есть, мне кажется, это обсуждать бессмысленно, потому что... С точки зрения этики погибли люди. С точки зрения этики, ну, я не в компетенции это оценивать. Есть специальный думский комитет, который по профессиональной этике, который оценивает соответствие там, а все остальное там, это уже довольно-таки относительные понятия, то есть я не взялась бы на такую серьезную оценку. Опять-таки, ты когда выбирал свою политическую принадлежность. Как так получилось? Ты как-то ознакомилась с программами партии, или у тебя просто сложился определенный круг общения, или просто «Ой, прикольно, весело, пойдем потусуемся». У тебя осознанно был выбор, или больше ты шла от людей? Для меня был, безусловно, осознанный выбор. Я на протяжении своего юношества видела то, что деятельность в партии кипит, она интересует моих друзей, с которыми я познакомилась. И для меня как-то особого сложности выбора не стало, потому что я знала, какие возможности, какие риски возможны. То есть, конечно, у меня бы все это могло быть не получиться, но ну, почему-то я доверила той партии, которой принадлежишь. Да. Скажи, я вот тоже опять-таки знаю, что ты успела побывать не только в Российской Госдуме, но и постажировалась в польском Сейме и в немецком Бундестаге, или, по крайней мере, ознакомилась с их работой. Я хорошо ознакомилась с работой немецкого Бундестага, Рейхстага и различных органов власти, пообщались с федеральными депутатами. Вот. Меркель видела? Меркель не видела, но присутствовали на зале заседания. То есть там у них очень открытая законодательная власть, как и все остальные органы. То есть это настолько все прозрачно, что это в каждом штрихе их здания зафиксировано. То есть прозрачные стены зал заседания, прозрачный потолок, то есть и сверху, и снизу все граждане, гости могут заочно присутствовать на этом заседании. Ну, не говоря о других элементах открытости. То есть, скажи, вот. А вот может быть там, как у нас, что заседание того или иного органа вдруг закрывается от прессы? Скрывается от прессы, но наверняка это только будет в интересах безопасности страны. То есть я тонкости эти не знаю, но, безусловно, если вопрос такого огромного значения, то нужно оценивать риски, чтобы не повлекло ущерб безопасности. Но у нас как раз почему-то от прессы закрываются заседания там комиссии по этике и прочее, какие-то внутренние между собой. А скажи, вот еще какая-нибудь разница в организации работы вот нашей Госдумы и зарубежных аналогов подметила? Различия, ну, у них действует как раз аналогичная система наказов, то есть они избираются конкретно от территории, на которой они обещают, и стремятся эти обещания реализовать. То есть если они их не реализуют, то этого человека на второй срок уже, ну, просто нереально избирать. То есть оценивают по делам, не по обещаниям. То есть какой результат будет с такими возможностями и вероятностями, он пройдет и в следующий созыв. Скажи, вот возможен такой вариант, я сейчас задам вопрос перед нашей небольшой паузой, как раз будет возможность подумать на него, ответить. Вот смотри, у нас очень часто публикуются на тех или иных чиновников, депутатов, достаточно подкрепленные журналистские расследования. И как-то это пропускается мимо ушей, хотя на Западе любое такое появление в прессе, это фактически означает, что человек никогда больше в жизни работать в органах власти, неважно какой ветви, не будет. Мы сейчас прервемся как раз на небольшую паузу, у тебя будет время подготовиться к этому ответу. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген, и моя программа «Юрген. Что послушать?» 23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Гость на радио ВК. эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рад и наши сегодняшние гости – молодой политик Светлана Григорьева. Светлана, я тебе задал вопрос, почему в России все публикации, журналистские расследования проходят как с гуся вода, а на Западе все-таки это служит поводом для отставки? Ну, потому что у них существует определенный законодательный регламент, который это правило предусматривает и которые они не могут пропустить мимо себя. То есть если у них это является основанием для прекращения полномочий, то такие меры, соответственно, принимаются, то есть реализуются те нормы, воплощаются в жизнь, которые и существуют. Но у нас, как мне известно, такого пока не предусмотрено, но если это действительно задача наших политиков, парламентариев, то я думаю, что в скором времени они задумаются над тем, что намного приятнее и желание работать среди добропорядочного коллектива. Существует, конечно, и внутренняя культура, но чтобы эта внутренняя культура и распространялась и на внешний этикет, чтобы создавать правильный имидж действия тех или иных органов, то есть, безусловно, то такие меры будут приняты по регулированию данных положений в законе, и таких чиновников, которые будут обличены в тех или иных действиях, чтобы они бы прекратили свои полномочия. Ну вот смотри, недавно был год назад ситуация, когда дочь иркутского депутата сбила насмерть двух человек. Депутат публично пообещал, что он закончит свою деятельность. Проходит полгода, девушка отделывается условным сроком, а депутат, как ни в чем не бывало, продолжает работать. У меня это в голове не укладывается. Я просто достаточно много поездил по миру. Я знаю, что в этом случае ни один бы депутат в западной стране он бы не остался на работе в течение 24 суток. Вот почему у людей там один менталитет, а у нас другой немножко? Ну, потому что у нас свой особый исторический путь, который отличается от Запада. Это связано с многими внутренними причинами, потому что если какие-то европейские страны, они настолько миниатюрны по своим размерам, что отстранение... Я понял твою мысль. Ну, то есть ты считаешь, что для нравственного оправдания того или иного поступка достаточно речи вести о стране, о размерах страны? Ну, если сейчас это не влечет официального прекращения полномочий тех или иных лиц, то тогда это должно лечь на плечи тех комиссий этики, которые создаваются для решения того или иного вопроса. То я думаю, что этот вопрос уже был вынесен на соответствующий... Он вообще никак не поднимался. Ну, это же закрытое мероприятие, мы же не можем быть Он уверенными. Вообще никак не поднимался. У меня нет понимания, как после этого смотреть в глаза избирателям. Но это уже его ответственность, то есть готовы ли они будут в дальнейшем поставить галочек напротив его фамилии. Я не говорю об избирателях, я говорю вот о самом депутате. Вообще давай вот... Если... Ну, у депутата же есть свой электорат, перед которым он ответственен. Ну вот вообще, у тебя, когда я говорил с людьми, вот, с гостями в студии, которые политики, в один голос все сказали, что политика – это грязное дело. И надо быть в какой-то момент циничным, надо уметь лавировать. Ты не боишься зачерстветь? Ты сейчас открытый, добрый человек. Безусловно, я в самом начале своего пути поставила перед собой таких два вопроса. То есть, боюсь ли я, готова ли я к тем или иным последствиям, и что я буду дальше делать? На протяжении того времени, на котором я вижу, что происходит, то я чувствую, что каких-то особых изменений во мне не произошли, потому что я четко себя контролирую, даю себе отчет, потому что это будет мне довольно-таки сильно мешать. Вот. То есть вообще ничего абсолютно не изменилось. То есть и друзья мои говорят, что никак негативно это не сказалось. Ну, пока не сказалось, но чтобы двигаться вверх, правила игры, они определены. И, к сожалению... Еще раз говорю, ты не боишься стать циничной? Ну, мне кажется, у меня сложилось такое правильное воспитание, которое уже никак не выбить. То есть, семейные какие-то ценности, духовные уклады, которые все время сопровождали мою жизнь, они, мне кажется, их невозможно выбить из сознания. Вот. Скажи, пожалуйста, вот у меня на журналистской практике были ситуации, когда я знакомюсь с материалами того или иного дела, я говорил, что я не буду с этим связываться по тем или иным причинам. Потому что, и более того, я с парой людей прекратил общение, потому что они, на мой взгляд, поступали неблаговидно. Опять-таки, не все политики, к сожалению, они отличаются кристальной честностью и правильностью выборов взглядов с морально-этической точки зрения. Вот ты сталкивался с такой ситуацией, что ты видишь, что, там, не знаю, коллега поступает не самым правильным образом, мягко говоря, а тебе надо с ним дальше общаться. А ты будешь с таким человеком поддерживать общение? Безусловно, тот выбор, который он принимает, то он лежит полностью на его ответственности, на его плечах. Я как-то не забочусь о тех решениях, которые принимают те или иные люди, потому что они вправе принимать самостоятельные решения, это взрослые люди, и они имеют право на свою позицию, на свое мнение. То есть я не настолько важный человек, чтобы нести ответственность и диктовать. Я не говорю нести ответственность. Ну, я говорю о том, что сможешь ли ты в дальнейшем общаться... Давай так, я по-другому сформулирую. Можешь ли ты общаться в дальнейшем с человеком, который совершил подлость по отношению к другим людям? Да, смогу в рамках рабочих отношений. Почему бы и нет? Потому что это будет... А межличностно? Безличностных, но... Там у меня уже свой фильтр, то есть вести себя довольно-таки сдержанно к недостаткам других лиц, то есть сглаживать. Это не должно мешать ничему. Вот. Не надо никакие там стереотипы навешивать, ярлыки. То есть нужно оценивать его по делам, а не по каким-то необдуманным решениям. То есть все могут ошибиться, то есть я не считаю, что это должно быть как-то осуждаться. Ты способна пойти на конфликт? Я вообще не конфликтный человек, я принимаю много вариантов, чтобы избежать его и принять решение, которое будет, не зависит от моего невнимательного отношения и восприятия. То есть это должно быть с трезвой головой, как-то все решено. Чистыми руками и холодным сердцем. Да, именно так. Давай поговорим еще об одной твоей ипостаси. Ты член молодежного парламента. Вот для меня это самая загадочная организация после общественных советов. Чем занимается молодежный парламент? Парламент – это как основной символ демократии, и для нашего времени очень важно выстраивать диалог между властью и молодежью. В нашем регионе эта площадка для общения между молодежью в законодательной ветви власти, то есть этот молодежный парламент, он находится при законодательном собрании, и, соответственно, основное взаимодействие происходит на площадке законодательного собрания, общение складывается непосредственно с депутатами, с комитетами, с руководством данного. То есть это некая собрания. Школа, да? Конечно, это такой кадровый лифт, где взращиваются такие кадры для дальнейшей службы государственной, муниципальной и так далее. Это для внутреннего роста, для развития личностных качеств, для просвещения, для того, чтобы стать более квалифицированным, принимая такие небольшие решения, которые имеют значение и позволяют определить, кто все-таки способен качественно трудиться на этом поприще или просто пробовать себя в той или иной сфере. Там же не только будущие политики, там и просто хорошие будущие специалисты, например, в области информатики, спорта, туризма. То есть, были ли прецеденты, когда какие-то решения, которые принимал молодежный парламент, перерастали во взрослый парламент, в решение взрослого парламента? Это является, конечно, эталоном, когда решение должно вноситься уже на обсуждение взрослого парламента, и уже в дальнейшем они должны принимать одобрительное решение, либо где-то сказать какую-то критику для того, чтобы совершенствовать ту или иную инициативу. Вот это такая прочная связка, которая все же таки имеет важное значение для нашего региона. Но тем не менее, я вот смотрю, ежегодно проходят конкурсы на золотой резерв, заседает молодежный парламент, а новые лица фактически не появляются. Куда они... Какие лица? Новые лица в политике, в управлении государством. Вот на моей памяти из новых лиц это вот наш министр культуры Елена Мироненко, да, пожалуй, все. Ну, я думаю, что вы еще не совсем освещены в области молодежной политики. У нас много кадров из молодежного правительства и из молодежного парламента, которые замещают видные должности. Например, если не ошибаюсь, Юлия Верхушина, она является заместителем руководителя агентства по молодежной политике. И еще несколько лиц, то есть это те, кого я точно знаю, которые реально прошли эту школу и нашли свое развитие в области политики и бизнеса. Это очень грамотные люди, которые все трудности преодолели и достойно представляют наш регион. Ты участвовала в прошлом году в муниципальных выборах. Расскажи об этом опыте. Столкнулась, вот что-то новое для себя узнала. Столкнулась ты, может быть, с какими-то там грязными технологиями? Потому что, выборы любые – это достаточно серьезное мероприятие. Ой, для меня это было вообще неожиданным такое приглашение. Тебе сколько лет на тот момент было? Мне тогда было 20 лет, до еще моего дня рождения. Вот. Нужно было сначала принять решение, готова ли я идти, потом... Ты по списку шла, да? Я шла и по одномандатному округу, и по списку. То есть там такие постепенные этапы, нужно было постоянно принимать... все более ответственное решение, то есть сначала ты даешь устное согласие в партии, потом тебе одобряют его, потом тебя реально легитимно выдвигает партия, это тоже довольно-таки ответственно, потом ты готовишь такой огромный пакет документов, то есть самостоятельно все собираешь, относишь и, естественно, включаешься в активную избирательную команду. Ты была техническим кандидатом или на тебя всерьез ставили? Я считаю, что ставили всерьез, потому что я осознанно подошла к выбору данного региона, данного муниципального образования, от которого избиралась. Это был мой родной Сосновоборск, где я родилась, где я большую часть времени прожила. То есть я реально знала тех лиц, с которыми мне довелось общаться, и большая часть за меня проголосовала, и я... Какое ты место заняла? Это было третье место из пяти. Отлично, отлично. Но все-таки ты сталкивалась, мне недавно так сказали, что любые выборы – это жернова. Ты попадаешь в эту мельницу, и, что называется, попала собака в колесо, пищи, но беги. Сталкивалась с чем-то, что... Тебя вообще воспринимали всерьез? Давай так сначала задам вопрос. Безусловно, меня воспринимали всерьез, иначе бы на меня никто не скидывал ведро с яблоками, когда я разклеивала самостоятельно агитационный материал. Это вообще редкость, потому что обычно набирают такую огромную команду, которая занимается этими вещами, а я сама погрузилась в этот процесс, и мне было все так интересно, как и общение с гражданами, как и проведение встреч с избирателями, так и раздача, расклейка агитационных материалов. Что-то... история с ведром с яблоками? Как-то я пошла около подъезда, и на меня скинули, потом еще один случай произошел, но об этом я потом как-нибудь лично расскажу, потому что там были серьезные последствия. А с грязными технологиями сталкивалась, когда там тебя компромат какой-то пытались найти, или там просто обхаивали, или на выборах, на встречах с избирателями там задавали провокации? Нет, провокаций каких-то не было, но как-то очень... напряженная была обстановка, когда я пришла на избирательный участок. Все поняли, что да, это та девочка, начали шептаться, все охранники, все члены, то есть даже тех, кого я видела первый раз, они здоровались, оказывали какое-то нежизненное для меня внимание. Избирательный участок был полностью чист, я присутствовала на нем большую часть времени. А насчет технологий, многие партии, конечно, подвергались серьезному прессингу и в средствах массовой информации, ну, это по нашему городу, какие-то уничтожения агитационного материала, то есть, ну, все как всегда. Ты не боишься в один прекрасный момент проснуться, открыть интернет или открыть газету и увидеть, что на тебя там все твои поступки оценены в какой-то минусовой форме, ну, политтехнологи умеют зацепиться за любую мелочь и вылить, ну, что называется, ушаты пахучих веществ. Пожалуйста, пусть фантазию свою подключают, делают все, что хотят. Ну, если они хотят привлечь ко мне внимание, то лишний пиар никому никогда не мешал. Отличить здравому человеку какую-то заказуху от реального материала, я думаю, что это вполне способен каждый человек. Ну, обычно такие статьи, они оценены политтехнологами, занимают довольно-таки низкие рейтинги в посещаемости, ну и так далее. То есть, ну, это очередной мусор в интернете, который они видят почти каждый день. То есть, не я первая, не я последняя. То есть, ну, с кем не бывает. Давай поговорим немножечко о тебе. Я достаточно много путешествовал. Сложился определенный круг общения людей тоже там, которые путешествуют. И тем не менее, ты знаешь три языка. Да. Значит, немецкий, английский и Паненко разумляет по-польски. Так, много мувич и разумеющий по-польски. Вот я на самом деле впервые сталкиваюсь с человеком, который учит польский язык. Почему? Ну, мне кажется, если знать только единственный язык, то это говорит о каком-то очень ограниченном складе ума. Ну, английский, естественно, знает каждый, а немецкий, ну, большая часть. Я, например, смогла его изучать еще со школы. И, естественно, постоянно подкрепляю информацию о культуре, каких-то там из средств массовой информации, какие-то сведения. То есть, ну, это у всех на слуху. А польский, он как-то меня заинтересовал родственной культурой, нашим общей историей, всем небезызвестной. Ну и для меня, конечно, не обошел без внимания тот напряженный конфликт, который существует между русскими и поляками. Но я считаю, что это крайняя мера, которая, ну, в дальнейшем, конечно, должна быть разрешена довольно-таки мирными путями. То есть кто-то должен искать компромисс все-таки. А вот чтобы искать эти пути разрешения этого, снятия напряжения, нужно понимать саму суть тех вещей, которые там происходят. То есть, ну, для того, чтобы в дальнейшем как-то посодействовать. Скажи, а вот в России на каком-то бытовом уровне тебе польский пригождался, там, я не знаю, вывело там поляков из тайги, там, которые там бродят там, с 1612 года, со времен Сусанина, или вот просто это только на территории Польши? Нет, у нас очень активные гости из Польши, которые особым пользуются спросом среди тех, кто знает польский язык, то есть с радостью всегда на тебя выйдут и просят, и попросят остановиться данным гостям, то есть всегда им, в принципе, абсолютно рады. Скажи, ну вот вчера из Польши пришла достаточно печальная новость о том, что там собираются снести много-много памятников. Вот, вообще, как ты считаешь, Польша как к русским относится? Потому что я пару раз сталкивался с достаточно негативным отношением. Это и во время Евро, когда там была драка достаточно серьезная между болельщиками. Сталкивалась с таким отношением? Или вот что вообще происходит сейчас в Польше по отношению к России? Ну, я считаю, что то, что сейчас произошло в средствах массовой информации, это первое, это информационный шум, который поднимает сама Россия. Второе, это просто фразы, вырванные из контекста. Если брать приложение этой фразы о том, что на самом деле произошло с этими памятниками, то ничего серьезного. Они просто будут перевезены в музей. Это то же самое, что как одна небезызвестная фракция предлагает снести все памятники Ленина и отправить их в единственный город для дальнейшего его увековечения. Да, я угадаю, в Ульяновск. Конечно. Хорошо, Света. То есть это хорошее мнение, мне кажется, я полностью его поддерживаю. То есть это каждый гражданин России уже будет приезжать на место этого музея и как-то с особым почетом пойдет уже именно в то место. Не только в места скорби, но и в места, ну, которые смогут им о чем-то напомнить более серьезно. Сама лично ты сталкивалась с негативным отношением к русским в Польше или все время тебе говорили: «Вай, какая девушка»? Лично я вообще не сталкивалась. Женщиной, да, правильно? Пенькна. Пенькна. Пенькна девчина. Свет, как ты проводишь досуг? Вот есть ли он вообще у тебя? Ну, конечно, у меня есть некоторая часть свободного времени, и я занимаюсь многими вещами, и многие из них становятся моими хобби. Например, я очень люблю ходить на закрытые катки, потом заниматься волейболом, баскетболом с нашими выпускниками нашей Мариинской гимназии кадетского корпуса каждую субботу. То есть у нас такая традиция проводить активно выходные, и есть, когда есть возможность, я люблю нетипичные такие способы для релаксации для себя найти. Это где-то, где есть возможность полетать на воздушном планере. Также я вот недавно совсем пробовала сыграть на органе, вот. Скажи, баскетбол, ты изящная, хрупкая и не самая высокая девушка. Не тяжело играть? Нет, у нас как-то силы размерены довольно-таки равномерно в команде. Причем состав очень такой колоритный, то есть среди выпускников у нас приходит... Майкл Джордан, Крис Бёрд. Нет, ну, извини, перебил. Ничего. И так не тяжело? Нет, не тяжело, нормально. Клубная жизнь как-то проходит мимо, в твоей жизни или конечно, мимо тебя? Конечно, мимо меня. То есть, ну, я как-то не получаю от этого особого удовольствия. Как ты относишься к людям, которые являются фанатами такой клубной культуры, там, каждую пятницу потусоваться, в субботу? Или ты считаешь, что пустая трата времени? Или... Конечно же, нет. Каждый человек ищет способ своего отдыха, релаксации. И мне кажется, даже если он просто ходит, там гуляет, либо вообще бессмысленно проводит время, то этот досуг имеет право на такое существование. Пусть он даже где-то бесконечно долго играет на компьютере, но это его выбор, то есть как-то осудительно я не могу сказать. Блиц-опрос. Последний фильм, который ты посмотрела? Пауза длиной в жизни. В кино ты не ходишь, я делаю выводы. Хожу, но я забываю довольно-таки. Ненужную информацию. Последняя книга, которую ты прочитала, художественная литература? Ну, наверное, «Бесы Достоевского». Не тяжело было? Нет. Последний раз, когда была в театре? Последний раз на Лебедином озере 3 месяца назад. Это в Москве, да? Нет, это здесь было. Свет, у нас, к сожалению, наше время подходит к концу. У нас есть традиция, что наши гости желают вот самое-самое важное, что они считают, чтобы сбылось в жизни других людей. Есть что-нибудь, что сказать? Ну, дорогим радиослушателям, я желаю верить в свои возможности и всегда доводить задуманное до конца, постепенно, по каждому шажочку, в течение всей жизни. Свет, спасибо огромное, что пришла. Хотелось бы тебя поздравить с праздником. Сегодня День смеха. Спасибо большое. Надеюсь, тебе сегодня особо плохо никто не разыграет. Ты получишь массу удовольствия. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад. И наши сегодняшние гости, одно из новых лиц в российской политике и красноярской политике, Светлана Григорьева. Светлана, спасибо. Спасибо и вам, Даниил. До свидания. До свидания. Гость на радио ВК.